Глава 4. На мой взгляд, Крэмер уже высказал все, что у него было на душе, и скоро должен был уйти. Столкнувшись же с ним в коридоре, Элена Акона могла до такой степени смутиться, что отказалась бы сообщить мне номер своего телефона, если, конечно, это была главная цель ее появления у нас. Поэтому, открыв дверь, я приложил указательный палец к губам и другой рукой молча пригласил Элен войти. Девушка с изумлением посмотрела на меня выразительными черными глазами, однако послушно переступила порог. Заперев входную дверь, я повернулся, жестом поманил ее в первую комнату слева и, пройдя следом за ней, плотно притворил дверь. «В чем дело?» — прошептала Элен. «Теперь все в порядке», — ответил я. «Стены и двери этой комнаты звуконепроницаемы. В кабинете у мистера Вульфа инспектор полиции. Я подумал, что, возможно, полицейские вам уже порядком поднадоели. Конечно, если вы горите желанием встретиться с ним». «Вовсе не горю. Мне нужно увидеться с Ниро Вульфом». «Хорошо, я доложу ему, как только инспектор уйдет. А пока, пожалуйста, присядьте. Долго ждать не придется». Из гостиной другая дверь ведет прямо в кабинет, но я не воспользовался ею, а вновь вышел в коридор, и в этот момент здесь показался Крэмер, который прошагал мимо меня, даже не удостоив взглядом. Но я, тем не менее, учтиво проводил его до выхода и, вернувшись в кабинет, сказал Вульфу: «Одна из тех женщин уже в гостиной. Это Элена Акона, смуглолицая Геба, которая была представлена к вам, но отдала свою икру Крейсу. Не подождать ли ей, пока я соберу весь выводок?» «Что ей нужно?» — скривил он лицо. «Увидеть вас». «Черт побери», — вздохнул Вульф. «Ладно, пригласи». Отворив дверь в гостиную, я позвал девушку и сопроводил ее к красному кожаному креслу. В нем она представляла более живописную картину, чем Крэмер, однако выглядела далеко не такой свежей и красивой, как при первом знакомстве. Глаза заметно припухли, кожа будто потускнела и не излучала прежнее нежное сияние. По ее словам, она не спала всю ночь и совсем недавно покинула канцелярию окружного прокурора. Домой идти ей не хотелось. Снова начнет пилить мать, потом вернутся из школы братья и сестры и поднимут шум. И, кроме того, ей необходимо поговорить с Вульфом. Как сказала Элен, ее мать придерживалась старомодных взглядов и была против того, чтобы ее дочь сделалась актрисой. Постепенно складывалось впечатление, что Элен просто ищет укромный уголок, где можно было бы соснуть. Но тут вмешался Вульф. «Я не думаю, мисс Акона, — заметил он сухо, — что вы пришли посоветоваться со мной относительно вашей актерской карьеры». «Вовсе нет. Я пришла, потому что вы детектив и очень умный человек, а я ужасно встревожена. Боюсь, что полиция узнает об одном моем поступке. Если она узнает, то уже ни о какой актерской карьере нечего будет и мечтать. Мои родители не позволят мне ни при каких обстоятельствах работать на сцене. Я уже чуть было не проговорилась, когда они допрашивали меня. А потому я решила все рассказать вам. И если вы поможете мне, то я, в свою очередь, помогу вам, при условии, что вы сохраните сказанное мною в тайне». «Я не могу обещать хранить что-то в тайне, если это связано с преступлением, которое вы совершили или о котором стало известно вам». «Ни то, ни другое». «Тогда я даю вам слово и одновременно ручаюсь за мистера Гудвина. Нам уже приходилось хранить немало секретов». «Идет». Я пырнула Винсента Пайла ножом и запачкала свое платье его кровью. Я буквально вытаращил глаза. На какую-то долю секунды у меня мелькнула дикая мысль. Элена Акона хочет убедить нас в том, что Пайл умер вовсе не от яда, что в действительности она прокралась наверх и вонзила ему между ребер острый клинок. Однако в таком случае доктора без труда обнаружили бы дырку. Очевидно, она не собиралась что-либо добавлять, и тогда заговорил Вульф. «Обыкновенно, мисс Акона, нанесение человеку ножевых ранений считается уголовным преступлением. Когда и где это произошло?» «Это было не преступление, а вынужденная самооборона», —